Глава 26. Сбор чемодана, сумбурное прощание с Ниной, с Геной, поцелуй в кудрявые макушки сонных детей. Даже с Эльзой они попрощались. Со всеми. Кроме Герберта. Он как будто избегал ее. Боялся остаться с ней наедине. Прозрачная стена между ними не исчезла. Они не успели стать любовниками, но то, что их тянуло друг к другу, это было неоспоримо. Владислава помнит свои ощущения, когда Герберт обнимал ее в машине. Ему ведь тоже нравилось ее прижимать. Она это точно помнит. К тому же не она к нему первая на грудь кинулась, а он ее позвал. Позвал только лишь потому, что сам не мог еще так свободно передвигаться. Тем более в машине. Позвал, обнял ее и детей. Всех сразу и вместе. Почему он выстроил эту стену между ними? Зачем отгородился? Что стало причиной? Она ведь сказала ему, что вернется так быстро, как сможет. Поверил ли он ей? Эти мысли Ладе не давали покоя всю дорогу до аэропорта. Ее даже не очень расстроило то, что место Аркадия в самолете, видимо, исключительно по счастливой случайности, оказалось соседним. Летели они, кстати, бизнес-классом. Приятным бонусом кресел в этом классе то, что они шире, а это значит, что сидел Аркадий не совсем уж вплотную к ней. Чай, кофе, соки. Стюардесса остановилась рядом с их сиденьями. «Коньяк», — последовал ответ от Аркадия. «А моя спутница — вина белого». Владислава удивленно посмотрела на Аркадия. А почему, собственно, он решает за нее? «Нет, девушка, мне, пожалуйста, кофе и воду без газа». Стюардесса, не показав вида, что удивилась, кивнула. Девушка ушла, и Владислава услышала. «Алкоголь поможет тебе расслабиться. Нам лететь 4 часа. Успеешь поспать». «А если я не хочу расслабляться? И потом на «ты», мне кажется, мы с вами еще не переходили». Аркадий принял пластиковый стаканчик с коньяком от стюардессы. Дождался, пока она поставит перед Владиславой ее кофе и воду, и отойдет, и лишь потом произнес. «Владислава, напрасно ты сейчас пытаешься возместить свое плохое настроение на мне. Я-то в чем виноват? В том, что уволил тебя? В том, что знал, где тебя искать? В том, что увез тебя из дома Герберта? Уволил я тебя по закону. В расчетах не обидел, разве нет? О том, что ты улетел с Гербертом в его город, так это он сам мне рассказал. Ну а то, что ты сейчас летишь со мной, это только твое решение, заметь». «Откуда вы знаете Виктора?» «Ну, мы все-таки в одной области работаем», — усмехнулся Аркадий. «И давно вы с ним знакомы?» «Да 10 лет уже, наверное. А почему ты спрашиваешь?» «Аркадий, будьте добры, обращайтесь ко мне на «вы». На будершафт мы с вами, кажется, не пили. Только не надо мне сейчас предлагать выпить». Остановила его Владислава. «Во-первых, я не пью белое вино. Во-вторых, в самолете не пью. И, наконец, в-третьих, я не пью без повода. К тому же, сейчас вот совсем не то настроение, чтобы пить, даже если бы был повод». «Давненько меня не отчитывали как школьника», — усмехнулся Аркадий. «Теперь я понимаю, почему Гера предложил тебе работу. Ты строгая женщина. Видел я, как ты его гоняла по коридорам, заставляя проходить положенные шаги. Хорошо, хорошо. Как вы его гоняли. Довольно?» «Благодарю». Владислава кивнула и продолжила. «Теперь, что касается Виктора. Мы не близки с ним. И уже не первый год. Я не могу знать того, что он вам рассказывал. Он не изменял. Прошу заметить, не единожды, а систематически. Поэтому я от него ушла. И возвращаться я к нему не собираюсь. Поэтому все эти ваши показательные, как вы с ним близки, твой Виктор, любимый и любящий человек, это уже не про нас, те мужчины». «Если это не про вас, как вы говорите, то почему вы сейчас в самолете и летите к нему?» Аркадий улыбался одними губами. Глаза его при этом оставались абсолютно серьезными. «Я намерена поставить точку в наших с ним отношениях. Слово на развод я подавала не один раз. А теперь вопрос. Зачем лично вам, Аркадий, надо было, чтобы я уехала от Герберта? Да еще так, чтобы он думал, будто я возвращаюсь к мужу». Владислава повернулась на сиденье лицом к Аркадию и смотрела на него в упор. Мужчина неожиданно рассмеялся, допил свой коньяк, попросил у стюардессы еще и лишь потом произнес. «Давно я не общался с женщиной, которая не то что меня не боится, не заискивает передо мной и не пытается мне понравиться, но еще и рычит на меня. Владислава, зачем вам этот инвалид? Да еще с двумя маленькими детьми, от больной на всю голову бывшей любовницы. Вы не производите впечатления жадной до денег женщины». «Аркадий, что с Виктором? Это все была ложь?» «Нет, ваш Виктор хорошо, не ваш, не ваш», — усмехнулся Аркадий, увидев возмущение на лице женщины, и поднял руки ладонями вверх. «Вам с ним видней, кто вы там с ним друг другу. Нет, я вам не солгал. Виктор действительно в больнице с подозрением на рак желудка. Обратите внимание, Владислава, с подозрением. Анализ из лаборатории будет готов сегодня. Вполне может быть, что у него только язва желудка. Анализ на онкологию сделали больше для спокойствия». «Так зачем вам, Аркадий?» Владислава выделила интонацией местоимение «вам». «Был нужен весь этот спектакль». Аркадий скрипнул зубами, но все-таки ответил. «Ваш Виктор, да бросьте уже, Владислава. Мне все равно, ваш он или нет. Вы прекрасно меня уже поняли. Так вот, Виктор очень хочет, чтобы вы к нему вернулись. Скажем так, у нас с ним деловое соглашение». «Что?» Брови Влады взметнулись вверх. «А что вас так удивляет, Владислава? Я же не в гарем на восток вас продаю. Вы возвращаетесь в семью, к мужу. Моя больница получает дополнительные квоты в следующем году. Все счастливы?» «Не все. Только вы и Виктор». «Ну, положим, и не я, а больные, которых я смогу вовремя и абсолютно бесплатно прооперировать. Чувствую себя продажной тварью, и ладно бы за деньги я это делал. Так ведь нет же, для людей». Усмехнулся совсем невесело Аркадий и выпил в один глоток оставшийся алкоголь. «Виктор поставил вам такое условие?» Владислава пораженно смотрела на мужчину, сидевшего рядом. Вся его спесь и высокомерие словно испарились. Стоило ему лишь признаться, объяснить свой мотив. Он кивнул, отвечая на ее вопрос, и она отвернулась от него. Откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Злость на этого мужчину куда-то испарилась. «А Эльза? Она почему против меня настроена?» Владислава вспомнила поведение женщины и вновь открыла глаза. «Тоже вы?» «И да, и нет. Она спрашивала меня о вас. Я ей честно рассказал. Моя ошибка была в том, что я рассказал Эльзе о вас, как мужчина может рассказать о красивой и умной женщине. Она выслушала меня и сделала свои выводы. Ее беда в том, что она, чувствуя свою вину перед братом, подсознательно не хочет и не может видеть рядом с ним другую женщину. Вы не из тех дурочек, что обычно бывали рядом с Гербертом. Эльза банально ревнует своего брата. Любит до безумия и ревнует. Да, так тоже бывает». Аркадий усмехнулся. «Рядом с ним была только один раз достойная женщина. Но, насколько я знаю, она выбрала его друга Павла. Там у Герберта не было даже шанса». «Вы об Аглае сейчас говорите?» — уточнила Владислава. «Да, о ней». Они оба помолчали. Аркадий не выдержал первым. «Владислава, что вы намерены делать с этой информацией? Я сейчас о нашем соглашении с Виктором, как вы понимаете». «Это ваши с ним дела. И влезать в них я не собираюсь. Свой развод я получу. У меня есть, что ему предложить. И вас это никоим образом не коснется. Тем более, что вы действительно ведь не для себя все это делали». Аркадий молча кивнул, принимая ее ответ. Больше, вплоть до самого приземления, они не разговаривали. И Владе даже удалось подремать. Их самолет выруливал к месту остановки, когда Аркадий произнес. «Владислава, у меня здесь на парковке автомобиль. Если хотите, я могу вас сразу в больницу отвезти. Тем более, что мне по пути». «Хорошо, благодарю». Владислава кивнула и неожиданно продолжила. «Если мы еще по дороге куда-нибудь за кофе заедем, то считайте, что мы помирились». «В качестве извинения, так сказать, я могу предложить заехать ко мне домой. Молоко, то, что не молоко, я вам не обещаю, но хороший кофе и домашний обед – точно. Его Настасья, моя домработница, приготовила. Владислава, если, конечно, это допустимо с моей стороны, то я могу еще и душ вам предложить, но боюсь, что вы меня не так поймете». «Ага, дайте водички попить. А то так есть хочется, что даже переночевать негде», — усмехнулась Владислава. «Аркадий, достаточно будет, если вы остановитесь у шоколадницы, но попытка засчитана, как говорил когда-то мой сын». «Ну, не попытаться я не мог», — рассмеялся Аркадий.